Льдина так быстро мчится, что мы проносимся мимо района, где было намечено произвести промер глубины. Сегодня исполнилось ровно 7 месяцев нашей жизни на дрейфующей льдине. К вечернему чаю все четверо собрались в палатке. Ярко горели две лампы, в палатке было только 4 градуса тепла, но нас дополнительно согревал ароматный чай, этот лучший из напитков, существующих в мире. Мы долго делились друг с другом планами дальнейшей работы. 22 декабря. Наконец-то удалось определиться. Наша широта 81 градус 7 минут. За 4 дня льдина прошла 37 миль. Наш дрейф все время ускоряется. Женя торжественно объявил, мы прожили уже половину полярной ночи. Теперь каждый день будет приближать нас к моменту появления солнца. Часом позже Женя сообщил другую новость. Мы простились с Северным Ледовитым океаном и вошли в Гренландское море. Таким образом, у нас сегодня отмечены два важных события. Через полтора месяца появится большая заря. Одна мысль, что скоро мы увидим ее, согревает нас. Петрович все время работает в своей лаборатории. Он торопится закончить лабораторные занятия, чтобы завтра с утра приступить к новой гидрологической станции. Решили сегодня лечь спать пораньше, потому что через несколько часов нам с Эрнстом Теодоровичем предстоит вести к трещине нарты с гидрологической палаткой и оборудованием. Предположение многих ученых и наше о том, что с наступлением сильных морозов, сковывающих отдельные ледяные поля, скорость дрейфа уменьшится, не оправдалось. В июле мы проходили в сутки 1,5 мили, в августе около 2,5 миль, в ноябре почти 4 мили, а сейчас мы мчимся к югу еще быстрее. Торопимся на юг, как курортники, использующие отпуск, шутит Петрович. Направление дрейфа тоже изменилось. Наш генеральный курс теперь юго-юго-запад. В настоящее время мы проходим мимо северо-восточного мыса Гренландии. Перспектива встречи с ним немало тревожила нас, так как это могло вызвать значительное торошение льдов. Мы заранее привели все свое хозяйство в полную готовность, приготовили комплект аварийного снаряжения и зорко следили за состоянием льдов. Теперь наступил такой период, когда мы все время должны быть настороже и в полной боевой готовности. Делая записи в дневнике, я не заметил, как быстро прошло время. Скорее спать, скоро у нас с Теодоровичем начнется горячая работа на морозе. 23 декабря. Кратковременный ночной отдых не пошел мне впрок. Я все хуже и хуже сплю. Эрнст даже предложил мне выпить коньяку, чтобы заснуть. Чем объяснить такую бессонницу? Может быть, это следствие сильного переутомления? Да, устали мы все здорово, хотя каждый крепится и старается не показывать, что он изнурен. Эрнст ночью читал Петра I Алексея Толстого. Ему пришлось часто выходить на улицу, следить за изменением северного сияния. Ночь была исключительно хороша, и ветер прекратился полностью. Под утро Теодорыч вскипятил чай, приготовил яичницу. Мы позавтракали, нагрузили нарты, впряглись в них и направились к трещине. Прорубили там новую лунку, установили палатку. Окончив это дело, вернулись с нартами, погрузили лебедку и тоже перевезли ее к лунке. Там остался один Петрович. Провели астрономическое наблюдение. Мы расстаемся с 81-й параллелью. Женя приступил к серии магнитных наблюдений. Шершов опустил груз до дна. Глубина оказалась небольшая, 1420 метров. Вдвоем мы принялись поднимать груз со дна океана. У всех было так много работы, что мы не успели даже очистить нашу палатку. С левой стороны она засыпана снегом, местами сугробы поднимаются до крыши. Шершов немного отдохнул и снова ушел работать к лебедке. Удивительно, что, несмотря на полный штиль, дрейф продолжается с прежней скоростью.